Он понимал, что светильник горит лишь до тех пор, пока его питает надежда. «Я сохраняю за собой право самому определить срок своей смерти», — писал в завещании Троцкий. Но время его смерти определили другие. Истории было угодно, чтобы драма Троцкого завершилась иначе, чем он предполагал, тем более, что в этой драме участвовали люди, многие из которых были не просто противниками Троцкого, но и ненавидели его всей силой своей души. Последние две фразы завещания Сталин прочел несколько раз. «Каковы бы, однако, ни были обстоятельства моей смерти, я умру с непоколебимой верой в коммунистическое будущее. Эта вера в человека и его будущее дает мне и сейчас такую силу сопротивления, какого не может дать никакая религия». Сталин, поднявшись, в задумчивости расхаживал по своему большому кабинету, по привычке держа в руках потухшую трубку. Даже если бы он поверил словам Троцкого, то не испытал бы никаких сомнений. Изгнанник думал об идеях и идеалах, а Сталин лишь о власти. У библейского Давида, почему-то вспомнил Сталин, было 6 сыновей, а у Троцкого 2, которых Сталину не раз доводилось видеть в 20-е годы в Кремле. Они жили неподалеку друг от друга. Младший Сергей сгинул где-то в лагере в 38-м. А старший, Лев, уехал в 29-м в изгнание, был правой рукой отца в его бурной политической деятельности. Кажется, умер от аппендицита в одной из эмигрантских клиник в Париже. Также незаметно исчезли 2 его дочери от первого брака. Сталина они не интересовали. Его Сталина сыновья, слава богу, живы, Яков и Василий. Они военные, если случится самая страшная война, оба будут на фронте. Сталин раскурил трубку, сел за стол. Газету с сообщением о смерти международного шпиона отложил в сторону и придвинул к себе папку с надписью «Документы Наркомата иностранных дел». Тайная дипломатия. Однажды Сталину попалась на глаза книга, изданная в России еще в начале века. Очерк истории Министерства иностранных дел. Листая пожелтевшие страницы, он скользил взглядом по заголовкам, рисункам, фотографиям, отдельным строкам. Посольский приказ, посольские или думные дьяки, русские дипломаты, Нащекин, Панин, Нестельроды, Горчаков, коллегии, департаменты, конгрессы, союзы. Для Сталина дипломатия означала поиск таких решений, а возможно и компромиссов, которые обеспечили бы благоприятные внешние условия для реализации грандиозных планов, выдвинутых им на последнем съезде. Легко сказать, он, вождь, нацелил страну на то, чтобы догнать и перегнать развитые капиталистические страны в экономическом отношении. Нужно время, нужен мир, нужно его обеспечить любой ценой. Вот почему он и рекомендовал Молотова на пост наркома иностранных дел. Литвинов был, по мнению Сталина, слишком ярым антифашистом. В сегодняшней сложнейшей обстановке надо нащупать те связи, отношения, балансы, использование которых позволило бы уберечь СССР от пожара войны. Классические формы, методы дипломатической деятельности он не любил. Визиты, конгрессы, международные конференции, встречи в верхах, лучше всего доверительная переписка, спецмиссии полномочных представителей, переговоры в узком кругу, личное непосредственное участие, в крайнем случае, для придания особой важности тому или иному акту. А главное, дипломатией, как средством осуществления внешней политики государства, полагал Сталин, должен заниматься очень узкий круг лиц. Аппараты НКИД и НКВД должны обеспечивать его, Сталина, необходимыми данными, знанием реальной ситуации, скрытых пружин и тенденций для принятия решений. В дипломатии он особенно ценил тайны. Он уже не вспоминал о том, что в первом декрете советского государства, декрете о мире, осуждалась тайная дипломатия, и советское правительство с декабря 1917 по февраль 1918 года опубликовало в «Правде» и «Известиях» свыше 100 секретных документов из архива бывшего МИДа. Сталин вообще любил тайны, и дипломатия не была для него исключением. Сталин понимал самое главное. Надеяться ему не на кого. СССР хоть и гигантский остров, но одинокий в море капиталистических государств. Разве что Монголия на востоке. Жизненно важно не допустить общего сговора основных империалистических хищников против СССР. Сделать все, чтобы избежать одновременной войны на Западе и на Востоке. Ведь его Сталина тезис «окончательная победа социализма пока не достигнута» есть и признание возможности его гибели.